Мне иногда думается даже, что подсознательно он не прочь, чтобы его арестовали. — А мне что делать? — спросил Лапуэнт. — Ты останешься здесь, чтобы в любое время приехать за мной. Сюда будет стекаться вся информация, а ты по телефону держи меня в курсе дела. Инспектора решили, что совещание окончено, и уже собрались встать, но Мегре жестом остановил их. В этом деле до сих пор кое-что остается неясным. Игу потерял место в конце июня. Судя по всему, сбережений у него не было, если только он не утаил от жены. Июньское жалование хозяин удержал, чтобы частично покрыть растрату. Однако 30 июня Лилиан, как обычно, получила положенную сумму. По утрам до самого сентября он уходил из дому и возвращался в обычные часы вечером. Жена и не подозревала, что муж уже не работает на набережной Шарантон. Я полагаю, поначалу он пытался найти работу, но безуспешно. В сентябре Пигу исчез. С тех пор он, наверное, окончательно опустился и перестал бороться за жизнь. Глядя на него, сразу скажешь, что ему не каждую ночь удается поспать в постели. Однако ежедневно нужно хоть несколько франков на пропитание. В Париже есть место, куда стекаются все опустившиеся люди. Это большой рынок. Не знаю, куда они денутся через несколько месяцев, когда чрево Парижа переведут в Ранжис. Зазвонил телефон. Алло, комиссар Мегре? Снова звонит человек, который все время добивается личного разговора с вами. Соедини нас. И, обратившись к своим помощникам, Мегре пояснил: это он. Я слушаю. Вы разговаривали с моей женой. Я это предвидел. Вы оставались у нее довольно долго, пока ваш инспектор ожидал вас в соседнем баре. Лилиан на меня не сердится? По-моему, нисколько. Она не очень несчастна. Несчастной она мне не показалась. На что она живет? Несколько дней назад она была у Шабю, и он ей дал 1000 франков. По другую сторону телефонного провода послышался неприязненный смешок. — А что вам сказал мой отец? Это было поразительно. Он знал почти все, что делал Мегре, не имея при этом ни машины, ни денег на такси. Невзирая на больную ногу, Игу бродил по улицам Парижа, оставаясь незамеченным, и словно по волшебству мгновенно исчезал, как только его узнавали. Ничего существенного он мне не сказал. Я только понял, что он не очень-то любит вашу жену. Вы хотите сказать, ненавидит. Из-за этого мы и поссорились. Мне пришлось выбирать между отцом и Лилиан. Было очевидно, что он поставил не на ту лошадь. Почему бы вам не прийти ко мне на набережную Орфевр? Здесь мы сможем спокойно поговорить с глазу на глаз. Если вы не убивали Шабю, то уйдете отсюда так же спокойно, как и войдете. В противном случае хороший адвокат добьется для вас минимального наказания, а может быть и сумеет вас оправдать. Алло! Алло! Жильбер Пигу повесил трубку. Вы слышали что-нибудь подобное? Он уже знает, что я был у его жены и разговаривал с отцом. Это начинало походить на игру, в которой пока что перевес оставался за бухгалтером. Да. Значит, на чем я остановился? Продолжал Мегре. Ах да, на центральном рынке. Это место, где легче всего найти опустившегося человека. Пусть каждую ночь, начиная с сегодняшней, дюжина наших парней тщательно прочесывают этот сектор. Они могут обратиться за помощью в полицию округа, которая лучше знает район. Неужели все эти меры окажутся бесполезными?